Глава сороковая. Настя. Немного придя в себя, ополаскиваю лицо прохладной водой и, прочитав себе мысленно жизнеутверждающую речь, выхожу и попадаю в новые эмоциональные качели, услышав. «Я соскучилась по тебе, Илья». Марго. Ее голос, доносящийся с улицы. А судя по тому, что Ильи нет в коридоре, как он обещал, значит, он там, с ней. Сердце замерло. А вместе с ним и я, как шпионка, как очень плохой человек, остановилась на пороге, прячась в тени искусственного цветка и слушала, разрывая себе душу на части. «Я разведусь с Денисом. Нас уже давно ничего не связывает с мужем, кроме штампа в паспорте», — говорит уверенно девушка. «Хочу к тебе, Сокольский. Я больше так не могу». Только мне немного удалось успокоить свои нервы, унять трясущиеся руки и даже поверить в уверение Ильи, как снова она тут, снова встает между нами. — Как так, Марго? — ровно говорит Илья. Голос даже ни на миг не дрогнул. — Как ты не можешь? — Надоела эта жизнь с нелюбимым. Илья, я ведь все еще... — Марго! — перебивает ее Сокольский, и я выглядываю одним глазком, наблюдая, как резко он отстраняет от своей груди женские руки, что поползли с явным намерением обнять. — Ты заигралась. Остановись и не падай в моих глазах еще ниже, чем уже есть. — Что? — ошарашенно выдыхает дамочка. — Противно, Марго. Даже представить себе не можешь, как. А главное... — подносит сигарету к губам мужчина. — Я невероятно благодарен тебе за то, что ты выбрала тогда не меня. — Что это значит, Сокольский? — Это значит, что твои чувства и гроша Ломанова не стоят. Время летит, а ты не меняешься. — Ухмыляется Илья. — До сих пор ищешь, где выгоднее купят. — Зато ты у нас ангел. — Нет, совершенно нет. Вот только я этого никогда и ни от кого не скрывал. Я стою и даже не дышу, впитывая каждое слово как губка, наблюдая из-за угла как мышка, боясь пошевелиться и выдать свое присутствие. И нет, мне не стыдно, но не могу уйти. Ноги не идут. Думаешь, очаровала молодую, глупую и наивную овечку, и она будет послушной собачонкой сидеть и ждать тебя, рожать детей и закрывать глаза на все твои похождения? Ты очень сильно ошибаешься. Не будет рядом тебя, будут другие. И такие, как твоя Анастасия, рано или поздно побегут туда, где кошелек толще и алмазы ярче, Сокольский. Это она сейчас про меня? Вот же тварь! Рот закрой! Осаждает ее Илья, сжимая руку в кулак. Она не будет сидеть и ждать, потому что когда любят, не зажимаются по террасам, рассыпаясь в признаниях чужим мужикам, и не ходят налево, Марго. Полыхнули лютой ненавистью глаза Ильи. Эти ее слова обо мне задели его. Кажется, даже сильнее, чем все остальное, сказанное этой змеей. — Это ты на меня сейчас намекаешь? — фыркает Марго. — Благородно. Ткнуть носом меня в собственные чувства. И давно ты стал экспертом в любви? — Хватит страдать ерундой. — Что ты сказал, Сокольский? — Я говорю, там в зале тебя ждет муж, а меня ждет невеста. Делает последнюю затяжку и выкидывает окурок в урну. — Будущая жена. Такие простые и такие знакомые жесты, но странным, фантастическим образом отдаются в груди. А еще все буквально кричит, вопит, что он мой, потряхивает изнутри, когда женские ладони касаются мужских в желании взять за руку. Хочется закричать, когда на ярких пухлых губах начинает играть улыбка, соблазнительная и намекающая на слишком интимное. Но надо отдать должное. Сокольского, судя по всему, это не пронимает, от слова совсем. Еще раз убеждаюсь, как прекрасно он умеет владеть своими эмоциями. Ни один мускул на лице не дрогнул, а взгляд, которым он смотрит на бывшую любимую такой, что можно океаны замораживать на века, никакое солнце не растопит. Может, это я себе накрутила? Сама надумала и сама распереживалась, и он действительно уже дышит к ней ровно. И что? Что и что, Марго? Я не люблю Дениса, Илья. Да пойми ты, да, я совершила тогда ужасную глупость, но наш брак просто прекрасно рассчитанный союз. Не более. Но люблю-то я все еще тебя, Сокольский. Переходит к нытью Маргарита, так как нахрапом взять эту крепость не удалось. Илюш, я скучаю. Помнишь, как мы? А я нет, Марго. Перебивает, пряча руки в карманы брюк, и смотрит в глаза бывшей подруги. Что нет? Я ее люблю. Говорит и глазом не моргнув. Так, словно и сам в это поверил. А у меня уже запорхали в животе проснувшиеся бабочки щекоча. Вот только рано. Как бы им потом не завять по прошествии этой недели. Понимаешь, бывает такое, когда ни минуты без человека не можешь, когда дышать без нее больно. Говорит спокойно Илья, а у меня расплывается глупая улыбка на губах. Ты же любил меня! Переходит на шипение змея. Что, так мимолетны были чувства? Да, дорогой, так просто для тебя оказалось полюбить? — Непросто, Марго, — улыбается Илья. — Совсем непросто. 2 года и 3 дня. Сердце пропускает удар. — Что? — непонимающе смотрит на мужчину Марго. — Что за бред ты несешь? — Конечно, ей такого никогда не понять. И пусть даже это все простой блеф, но в груди тепло и светло от его слов. — Мне понадобилось целых 2 года, чтобы понять, что ты в моей жизни ничего не значила, Марго, и ровно 3 дня, чтобы понять, что пропал окончательно. Говорит Сокольский спокойно, не брызжет ядом, как это делает Марго, не пытается что-то доказать или задеть, просто словно рассуждает вслух. Хотя, как по мне, так лукавит. Слишком яркой была его реакция на появление бывшей сегодня. Она все еще задевает что-то глубоко внутри его сердца. А что это, если не прошлая сильная любовь? Да и вопреки спокойствию и умиротворению на лице, глаза его выдают. Ну, или я за все это время научилась слишком хорошо считывать его внутреннее состояние. Больно. Одним и емким словом ему больно. Как бы он ни отбрыкивался и не уверял меня в обратном в уборной, она все еще производит впечатление. «И как ты это понял, что я для тебя ничего не значила?» — задает совершенно детский вопрос девушка. «Начал влюбляться по-настоящему». «В нее?» «В нее». «А ей ты нужен? Думаешь, она любит? Не отвернется при первой же возможности, удобном случае? Не можешь же ты быть так наивен и поверить в какие-то высшие мифические чувства?» Но услышать, что он ей ответил, мне не удалось, так как со спины послышались шаги, и как только я обернулась, попала в прицельный хитрый взгляд Инны, которая кралась практически на цыпочках, с улыбкой на губах. — Чего говорят? — посмеивается сестренка Ильи, подходя ближе. — Да так. — Дай угадаю. Эта змеюка пытается объясниться в любви. — посмеивается Инна. А я только неопределенно пожимаю плечами. «Ты, главное, не бери это в голову, поняла?» Подхватывает меня под локоток Инна, настойчиво уводя к нашему столику. «Никогда Илюха наш ее и не любил толком. Привязанность, да, была», — машет головой девушка, отчего завитые в кудри локоны забавно прыгают. «А все отношения у них строились по принципу. Отморожу уши бабушкино зло. Встречался, чтобы позлить мать». «Ну, тогда и ваши с Лешей тоже на этом, разве нет?» Улыбаюсь, ни в коем случае не собираясь задеть. «Да, и, откровенно говоря, наши отношения с ним, похоже, тоже свое существование ее начали, только из вредности и назло Эмми. И к чему мы пришли?» «Это немного другое. Все-таки мы уже не дети и пришли к этому осознанно. Нашли свои вторые половинки сами, а тогда...» Марго крутилась у него под носом, то и дело виляя хвостом, а братец был тем еще прохвостом, так что не забивай себе голову ерундой. Хватается за плечи и, заглядывая в глаза, говорит Инна. — Поверь мне, как сестренке, которая пережила с ним и прошлое, и переживает настоящее. Ты просто не видишь, как мой брат на тебя смотрит, как на самое драгоценное, что вообще есть на этом... — О чем толкуете, девушки? Слышу неожиданное над ухом и слегка подпрыгиваю, когда талию обвивают мужские руки, обнимая и прижимая к себе. Легкий поцелуй в висок, и я слышу его вздох, такой тяжкий и немного уставший. И краем глаза вижу недовольно проносящуюся разъяренной фурией Марго. Хочется ликовать, у нее не получилось. Вот только настроение не то, и на душе, несмотря на все слова, гадко. «Илья?» Оглядываюсь через плечо, устремляя взгляд снизу вверх на своего спутника и ловлю его мягкую улыбку. Однако улыбаются только губы. Глаза смотрят потерянно. «Я... Прости, отвлекли. Не дождался тебя. А ты уже успела забыть о моем существовании?» Деланно обижается мужчина. Вот только в свете сказанного Марго звучит это совсем не как шутка. 5 минут, Загорская. Серьезно?» «Я же говорила!» Лучезарно улыбается Инна, пожимая плечами. «И невооруженным взглядом!» Не знаю, что она видит невооруженным взглядом, но я же вижу только усталость и печаль на его таком красивом лице. Из уборной от меня он уходил немного в другом состоянии, а после разговора с бывшей... Такое ощущение, что на плечи мужчины лег какой-то невидимый груз и давит, давит, давит. Будто прямо здесь и сейчас, в этот момент, Илья принимает какое-то важное решение или ведет борьбу с самим собой. Может, и правда раздумывает над словами Марго, сожалеет о том, что наговорил про меня и наши с ним отношения, и хочет ее вернуть.